Глава 16. Шаттл Барбаросса. Станция подзарядки «Зенит». Гаррисон. Федеративное Содружество. 17 мая 3055 года. Виктор наблюдал на экране, как Масакари клана приближается к его Прометею. Он убеждал себя, что это лучше, чем отступать, и вздрогнул, когда изображение задрожало, и его боевой робот начал падать. Ранна еще даже не заслужила родового имени. Клан Волка дьявольски силен. Галин остановился в проеме люка и постучал по переборке. «Вы хотели посмотреть это, сэр?» Он держал в руках видеодиск, зеркальная поверхность которого преломляла свет, создавая на нем маленькие радуги. Комстару удалось получить несколько любительских видеосъемок с Жонгшана. «Позвольте вам заметить, что вы ослепнете, если будете без конца просматривать кристаллы с записью вашей битвы». «Даже если и так, то ничего не изменится. Я до сих пор вижу в снах, как Ранна приближается ко мне». Виктор нажал кнопку, и видеодиск, на который были переписаны с кристалла фрагменты сражения на Арк-Рояле, выпал в его руку. Он убрал его в защитный конверт, а Галин вставил в проектор новый диск. «Мне кажется, я не стал бы возражать, если Ранна будет приближаться ко мне в моих снах. Но вы, возможно, исходите из других соображений, генерал-лейтенант». Галин нажал на кнопку воспроизведения. «Представитель Комстара здесь, на Гаррисоне, прислал нам этот диск, так как они решили, что вы захотите посмотреть то, что записано на нем. Их людям удалось заснять большую часть из того, что происходило на Жонгшане, но запись еще не отредактирована и поэтому не очень качественная». Серая рябь на экране растаяла, превратившись в изображение ночи, освещенной только огромными пожарами, бушующими в далеком городе. Пламя вырывалось из оконных проемов, и белые пунктиры трассирующих снарядов прочерчивали линии из черноты города по направлению к горам. Большинство из них исчезало вдалеке, но некоторые ударялись во что-то и рикошетом отлетали в небо. Ответный удар был сокрушительным. Лучи, как лазерные, так и из протонного оружия, ответили на редкие выстрелы из автоматической пушки. Беспорядочно скользя по городу, лучи вызывали шарообразные взрывы, вспышки света, которые выхватывали из темноты рассыпающиеся здания. Огненные шары взлетали в небо и падали вниз, и тогда еще больше домов охватывало огнем. Виктор взглянул на Галина. «Они не слишком заботятся о том, чтобы в битве не пострадали мирные жители, не так ли?» «Да, сэр. Похоже, что они разбили в поле перед городом отряд местной самообороны, а потом очень быстро подошли к этому городу. Отдельные огневые точки в городе и спровоцировали такой обстрел». Изображение на экране изменилось. Теперь это было уже утро. Густой серый дым окутывал город, что хорошо просматривалось с той же возвышенности, откуда была сделана съемка предыдущей ночью. Стелющийся дым, и в нем черные от пожаров здания, выступавшие из грязного тумана, как старые могильные камни. Если не считать передвижение 5 боевых роботов, патрулирующих улицы, весь город казался мертвым. Картина снова изменилась. На этот раз запись велась из центра города. По положению теней и белому шару солнца, просвечивавшего сквозь туман, Виктор мог сказать, что прошло довольно много времени с тех пор, как была сделана последняя съемка. Теперь камера находилась на уровне земли, показывая картины, которые подтверждали сложившиеся раньше впечатления о городе как о кладбище. Виктор с трудом мог поверить, что из такого маленького города может образоваться столько обломков. Разорванные вздувшиеся тела загромождали улицы. Вода сочилась из вдребезги разбитых пожарных колонок, образуя озера, потому что канализационные люки были завалены мертвыми телами. Стаи собак пробегали по улицам мимо людей, потерянно сидевших у развалин домов. Некоторые бродили по руинам, вновь и вновь выкрикивая имена людей, которые могли быть погребены под обломками. На экране возник другой разрушенный город, и Виктор повернулся к Галину. «Похоже, что бандиты сделали на Жонгшане то же, что они до этого сделали на Пасиге и в Кейстоуне. Да, но разрушения на Жонгшане не так сильны. Бандиты покинули его раньше, чем рассчитывали, и взяли только продукты и немного других запасов. На заводе по очистке воды был сложен полугодовой запас деталей. Они стоили миллионы, но бандиты не тронули их. Они даже не разграбили хранилище ценностей». Принц пожал плечами. Почему так происходит? То, что они взяли с Кейстоуна и Пасига, ничего не стоящее барахло. С Пасига доложили, что там они захватили с собой выставку копий различных произведений, причем на них было указано, что это копии. Я плохо разбираюсь в искусстве, сэр. Виктор улыбнулся. Ну а почему, ты думаешь, они так рано покинули планету в этот раз? Комстар сообщил, что 31-я Салама клана Волка прибыла в систему Жонгшана 13-го. Это было через 3 дня после начала нападения на планету и спустя день после первой высадки. Войска клана направились прямо на разбойников, что подтверждается и данными от Комстара. Казалось, что неизбежно прямое столкновение, но разбойники предпочли не ввязываться в бой. Принц поднял левую бровь. «Это хороший знак». «И да, и нет», — Галин показал на процессию, проходившую в этот момент на экране. «Вероятно, вот истинная причина того, что бандиты без боя покинули планету. Похоже, что красный корсар ранена». Видеоизображение передало, как женщину с длинными рыжими волосами на носилках несли на борт шаттла. Один из членов банды корсара нес носилки со стороны ног, а мужчина, одетый в оливковый комбинезон, держал ручки с другой стороны. Он поднял носилки на борт шаттла, и Галин остановил кадр в тот момент, когда человек повернул лицо в сторону камеры. То, что этот человек находился там, действительно загадочно. Он постучал по экрану в том месте, где было видно правое запястье мужчины. У него стальная лента на запястье, что является эквивалентом браслета пленника у кланов. Это подтверждает подозрение, что значительное число членов банды – беглецы из кланов. Понятно, они захватывают пленных или рабов. Что же в этом загадочного? Мы знаем, что именно этот пленник отдал приказ о том, чтобы продукты были доставлены в один из сиротских приютов Комстара. Пленник не отдает приказов, и немногие послушались бы его приказа, если только это не касается чего-то очень важного. После того, как Красный Корсар была помещена на шаттл, этот человек послал сообщение на местный узел связи Комстара, в котором говорилось, что приют надо срочно эвакуировать, так как приказано его уничтожить. Еще он сообщил, что попытается немного потянуть время, но не уверен, что приказ об уничтожении удастся отменить. Был ли приют уничтожен? Нет, по крайней мере до того, как бандиты улетели с планеты. Виктор внимательно вглядывался в лицо человека на экране. Удалось его идентифицировать? Галин кивнул. «Я присмотрел изображение людей, которые пропали после нападения на Кейстоун и Пасик. Он похож на Нельсона Гейста, который был ранен на Ватане около 4 лет назад. Он обосновался в Кейстоуне и вступил в отряд самообороны. Докладывали, что он исчез после боя с бандитами, высадившимися там». «Гейст». Виктор посмотрел в пол. «Имеет ли этот человек какое-нибудь отношение к Джону Гейсту? Джон погиб на Тенниенте». «Да, сэр. Джон был сыном Нельсона». Принц покачал головой. «Я не представляю себе причины, по которой такой человек, как Нельсон Гейст, стал бы помогать бандитам. А ты как думаешь? Кланы изувечили его, убили сына, а бандиты разграбили его дом». Галин смущенно повел плечами. «С одной стороны, если мы считаем, что определенное число людей из кланов организовали эту шайку, я скажу нет в ответ на ваш вопрос. Но с другой стороны, однако...» «Что?» «Ну, хорошо, сэр. Я буду последним человеком, сэр, который решит, что некто подобный, например, принцу Рагнару, перейдет на сторону врага. Гораздо меньше, я уверен, Феоне Келле». Виктор почувствовал, как напряглись его мышцы. «Я понял, что ты хочешь сказать. Этот Гейст перенес слишком много страданий по вине кланов. Может быть, его воля надломилась». «И даже если этого и не произошло, то существует множество других способов добиться той же цели». Галин снова включил видеозапись. «Может статься, что он перенес обвинение в своем увечье и потере сына на вас и на все федеративное содружество. Многие из тех, кто сбежал из миров Тамарского пакта, осели на Кейстоуне. Поэтому там находится достаточно людей, которые могли помочь ему выработать такую точку зрения». «К сожалению, то, что ты говоришь, имеет смысл». Виктор смотрел, как Гейст идет обратно к зданию, из которого была вынесена Красный Корсар. «Но я все еще так и не могу понять, почему он находится вместе с бандитами. Его поступок по отношению к приюту Комстара показывает, что ему не безразличны беженцы, пострадавшие от войны. Среди мстителей не существует ни одного солдата, который стал бы воевать против детей, Ваше Высочество. Ясно. Поэтому в худшем случае мы знаем человека, который, обладая значительными знаниями военной структуры внутренней сферы, в настоящее время является советником Красного Корсара. Правильно, Галин кивнул, соглашаясь. И в лучшем случае мы знаем воина, который наблюдает за тем, как действует Красный Корсар. Нет, лучшим вариантом будет, если ему все это надоест, и он убьет ее. Виктор потер руку о подбородок. Клан Волка даже не преследовал их на аэрокосмических истребителях, когда бандиты сбежали с планеты. Это было невозможно. Волки прибыли в нижнюю точку гиперпрыжка, потому что там находится станция подзарядки. Бандиты собрались с точки выше плоскости эклиптики и с другой стороны планеты относительно волков. Единственное, что они могли, это устроить погоню за бандой и, возможно, заставить их понести незначительные потери. Но для этого требовалось придать шаттлам ускорение в 3 раза больше обычного. После этого 2 недели ушло бы и на их восстановление. То, что Салама не смогла воспользоваться своими истребителями, было на руку бандитам. Виктор просматривал следующий кусок видеозаписи сражения, заснятый с большой высоты над полем боя. Бандиты имели очевидное преимущество и с легкостью заставили отступить отряд самообороны. Тем не менее, когда Виктор стал внимательно наблюдать за действиями разбойников, он увидел, что они тоже иногда совершают ошибки. «Вы хорошие воины, но не непобедимые». «Галин, ты просматривал информацию, полученную нами с Кейстоуна, Пасига и теперь из Жонгшана. Какое у тебя впечатление о бандитах? Смогут ли, по-твоему, мстители одолеть их?» Галин снова сел в кресло и глубоко погрузился в мягкие подушки. «Это сложный вопрос. Бандиты очень рассчитывают на лучевое энергетическое оружие. Это значит, что они могут совершать далекие походы. Естественно, что далекие походы – это последнее, чего им хотелось бы, так как тогда они окажутся вдали от своей базы и в очень уязвимом положении из-за возможности окружения их тяжелыми войсками. Таким образом, по-моему, все это значит, что они не связаны со своими запасами так, как это происходит у нас. Думаешь, они пользуются омнисами? Нет, насколько я мог видеть. Похоже, что они просто используют перевооруженные модели внутренней сферы. Но они добавляют к ним еще и технику, подобную той, какой есть у кланов. У гончих Кео есть несколько похожих боевых роботов, построенных из того, что удалось спасти с Люсьена. Это дает им некоторые преимущества, и они выглядят обманчиво ненадежными. Если я прав, то для получения максимального эффекта надо сражаться с ними на близком расстоянии. Виктор нахмурился. Как всегда, у бандитов есть преимущество, потому что они знают, когда и куда собираются напасть. Литиево-ядерные аккумуляторы Т-кораблей увеличивают нашу мобильность, позволяя совершать гиперпрыжки к месту нападения бандитов, находясь на очень большом расстоянии от них. Но только если мы совершим гиперпрыжок туда, где бандиты уже находятся, то у них будет возможность быстро совершить гиперпрыжок от нас. А если мы будем ждать до тех пор, пока бандиты соберутся напасть на нас, то окажемся в том же положении, что и волки. Правильно. Виктор ударил кулаком по ноге. Сморщившись от боли, он уставился на покрасневшую руку. Когда-нибудь я отвыкну от этой привычки? Да, генерал-лейтенант. Виктор не обратил внимания на сарказм, прозвучавший в словах Галина. Мне кажется совершенно очевидным, что одно подразделение не в состоянии поймать эту шайку. Если мы выпустим мстителей вперед, то сможем координировать наши действия с волками и загнать бандитов в ловушку. Галин покачал головой. Я думаю, что обращаться к мстителям пока еще преждевременно. Клан Волка сумел обнаружить бандитов и изгнал их Жонгшана. Еще 2 дня или немного больше, потраченные на космическую разведку, и они смогут поймать их. Ты считаешь, что мне не следует призывать на помощь мстителей? «Все не так просто, Виктор. Да, это поставит нас в положение, когда мы сами оказываем помощь, но у нас здесь и без того больше, чем достаточно своих военных проблем. Разве Феон тебе не говорил, что клан Кречета только и ждет, чтобы Ильхан уронил свой авторитет в результате неудачи с этими бандитами? Если мы используем одно из своих подразделений, чтобы разделаться с Корсаром, то это будет выглядеть так, будто мы пренебрегли его помощью. Если же, боже упаси, мы выгоним бандитов назад на территорию клана Кречета, то это может послужить сигналом к тому, что кланы начнут объединяться против нас снова. И тогда Ильхан будет вынужден присоединиться к ним. Раз, и мы снова получаем крупномасштабную войну. Как всегда, ты стараешься думать о последствиях наших действий гораздо больше, чем я. Спасибо, Галин. Это моя обязанность. К тому же я делаю это с удовольствием. Виктор откинулся в кресло и сложил руки вместе, палец к пальцу. Я считаю, что мы должны как можно больше узнать об этих бандитах. Давай сделаем несколько компьютерных расчетов возможных сражений между мстителями и примерными силами бандитов. Галин встал и кивнул. Эта работа как раз для меня. Что-нибудь еще? Да, Виктор закусил нижнюю губу. Достань мне досье на Нельсона Гейста. Если он близок к Красному Корсару, я хочу знать, как он думает и какой у него характер. Если он все еще лоялен по отношению к Федеративному Содружеству, то мы сможем использовать его. Если же нет, то будем знать, кого известить в случае его смерти».